Дзяджена по имени Джань Гуан. Не только старший брат Эр Дяо, но и мы все считаем, что второй господин Бао Юй далеко пойдет. Вы чересчур любите его, заметил Дзяджен, улыбаясь. Мне хотелось бы кое о чем с вами поговорить, снова сказал Ван Эр Дяо. Не сочтите меня безрассудным, что я обращаюсь к вам за советом. А в чем дело? Осведомился Дзяджен. Мой старый друг, правитель округа Наньшао, господин Джан, имеет дочь, начал Ван Эр Дяо. Говорят, она добродетельна и красива, но до сих пор не просватана. У господина Джана сыновей нет, а владеет он огромным состоянием. Он хочет породниться со знатными и благородными людьми, но желает, чтобы зять его был выдающимся человеком. Я приехал лишь 2 месяца назад, но уже успел убедиться, что второй господин Бао Юй обладает замечательными качествами и непременно добьется огромных успехов. Думаю, вы не станете возражать против такого родства. Если я от вашего имени переговорю с господином Джаном, успех сватовства обеспечен. Да, Бао Юй уже в таком возрасте, когда следует подумать о его женитьбе, согласился Дзяджен. Старая госпожа также часто об этом говорит. Но вот только с почтенным господином Джаном я мало знаком. Семью Джан, о которой упомянул старший брат Ван Эр Дяо, я знаю, вмешался в разговор Джань Гуан. Они ведь давно состоят в родстве со старшим господином Дзяше. Если вы хотите о них узнать что-либо, спросите у него. Я не слышал, чтобы у Дзяше были такие родственники, немного подумав, произнес Дзяджен. Вы просто не знаете, почтенный друг, что эти джаны приходятся родственниками дядюшки Сину, брату супруги господина Дзяше. Только теперь Дзяджен догадался, что речь идет о родственниках госпожи Син. Посидев еще немного с друзьями, он отправился во внутренние покои, намереваясь поговорить с госпожой Ван и попросить ее разузнать у госпожи Син, что собой представляет семья Джан. Но госпожи Ван дома не оказалось. Она вместе с тетушкой Сюэ ушла к Фэнзе посмотреть, что случилось с Цяо Цзэ. И только когда наступили сумерки, а тетушка Сюэ удалилась к себе, она вернулась домой. Дзяджен передал ей содержание своего разговора с Ван Эр Дяо и Джань Гуаном, а затем спросил, что с Цяо Цзэ? «Видимо, девочка чего-то испугалась», — ответила госпожа Ван. «Надеюсь, не сильно?» — поинтересовался Дзяджен. «Боюсь, что сильно. У нее судороги». Дзяджен кашлянул и умолк. Вскоре они разошлись по своим комнатам отдыхать, но об этом мы рассказывать не будем. На следующий день, когда госпожа Син пришла к матушке Дзя справляться о здоровье, госпожа Ван завела речь о семье Джан. Она рассказала матушке Дзя все, что слышала от Дзя Джена, и затем спросила мнение госпожи Син. «Хотя Джаны приходятся нам родственниками, но мы давно не поддерживаем с ними никаких связей. Я затрудняюсь сказать, что представляет собой их барышня», — ответила госпожа Син. «Недавно ко мне приходила старуха от наших родственников из семьи Сунь передать поклон и кое-что рассказывала о семье Джан. От нее я узнала, что господин Джан просил семью Сунь найти подходящего жениха для его дочери. Говорят, барышня Джан — единственная дочь в семье. Она очень мила и воспитана, грамотна, и скромности никогда не бывает